Как только ты, мелкая шестерка, посмел мне приказывать, холодным голосом говорю воющему Гину, баюкающему культю. Я вырвал Танфу из мертвых пальцев оторванной руки. Ты подписал себе смертный приговор. С размаху опускаю на вершие Танфы на голову Гина, раскалывая ее. В этом мире никто не смеет приказывать капитану Кура. Выбросив бесполезное оружие и поворачиваюсь к вскочившему с ревом Кригу. Чего ты орешь? Сейчас и до тебя очередь дойдет. Выхватываю кинжал из ножен и напитав ки, отправляю в полет к голове Крига. Тот попытался закрыться руками, понадеявшись на броню. Зря. Кинжал прошил руки и голову Крига насквозь, отчего мерзкая голова лопнула, как перезрелый арбуз. Все что ли, скукота. С презрением произношу, и подойдя к троноподобному креслу Крига, усаживаюсь на него. С превосходством оглядываю бледных как мел подсосов Крига. Что вы молчите, власть поменялась, Авикура. С этими словами бью себя кулаком в грудь, напротив сердца. Пираты наконец ожили, и один из знакомых мне капитанов прокричал: «Да здравствует капитан Кура!» Остальные поддержали крикуна неуверенным блеянием: «Ладно, где губернатор Сатоши?» Пираты неуверенно начали переглядываться, слово взял тот же капитан, что поприветствовал меня. «Так это, убили мы его, а помощники Сатоши где?» Задаю вопрос, хотя уже догадывался об ответе. «Так мы их, того», провел ладонь по горлу здоровяк. «Замечательно, а скажите мне, кто управляет нынче островом?» Уже раздраженно спросил я, сжав кулаки. Крик точно дегенерат, взял и прикончил отличного управленца. Пираты опять переглянулись и руку поднял на вид самый тупой из них. «Замечательно, нет, просто прекрасно. Скажи мне, о великомудрый, сколько будет 5 умножить на 5, Я вперился взглядом в лицо, не обремененное интеллектом. И он меня не подвел, уставился на свои руки и начал сгибать пальцы. «Можешь прекратить насиловать свой разум, я уже все понял», — рявкнул я и полыхнул яки, отчего пираты завыли от ужаса. «Чертовы маргиналы, поганые люмпины, выродки, я теперь понимаю, почему дела у острова идут хуево. Потому что во главе стоят дегенераты», — заревел на них я и снова надавил яки, отчего по помещению начало разноситься совсем неблагоухание. «Пираты обмочились, пошлите кого-нибудь на мой корабль, пусть пригласят сюда мою команду, вызовите слуг, дабы убрали это непотребство, обвожу рукой парочку трупов, а теперь вон отсюда». Пиратов как ветром сдуло, они выбежали подвывая, а некоторые из них поддерживая потяжелевшие штаны. Я встал и подошел к приставленному к стене копью Крига, вроде в манге писали, что оно весит тонну. Схватив его, я покрутил его вокруг себя и сделал пару финтов. Непонятно, копье чувствовалось и было тяжелее моей оглобли, но тонна. Я выставил копье перед собой и разжал кулак, копье с грохотом упало на пол. По полу разошлись трещины и во все стороны брызнула каменная крошка. «А может и правда оно весит тонну», — буркнул, впечатлившись устроенным погромом. «Значит, я на прилично стал сильнее, придется напрячь островных кузнецов, нужно сделать меч-тренажер еще тяжелее». В комнату вбежали какие-то уркаганы, и не переставая извиняться подхватили тело Гина и потащили из комнаты. «Я вроде сказал позвать слуг, а не уголовников», — проговорил я мысли вслух. «Ну да ладно, главное, чтобы прибрались». Урки снова вбежали в комнату, вот только с телом Крига у них вышла заминка, они не смогли его поднять и начали возиться с телом, попеременно переругиваясь и извиняясь уже передо мной. «Крик что, ценил только идиотов? Эй, болезные, не можете поднять, так позовите еще людей», — презрительно скривился я. Те закивали, и через пару минут подвалило еще больше уголовных элементов, и пыхтя как паровозы, они наконец смогли уволочь тело. Минут через 10 в зал наконец вошла вся моя команда. Джанго недоуменно осмотрел помещение. «Капитан, вы, похоже, теряете хватку», — заулыбалась эта скотина, а я не понял, к чему он ведет. «Всего парочка трупов, если судить по пятнам крови», — этот хмырь даже руками всплеснул. «Я ожидал увидеть целое побоище, кучу трупов, а тут всего парочка, непорядок, капитан, так и репутацию можно растерять», — веселилась эта скотина, «причем за мой счет». Я поморщился. «Хватит зубоскалить, Джанго, у нас другая проблема. Эти дебилы прикончили Сатоши вместе со всеми помощниками». Старпом нахмурился от моих слов, и более того, вместо того, чтобы найти другого грамотного управленца, этот дебил Крик поставил одного из своих капитанов, что и до 10 то считать не умеет. Народ, кажется, впечатлился глубинами умственного развития Крига. «Джанго, ты видел этих недокапитанов?» Старпом осторожно кивнул. «Вот иди к ним и скажи, что они, вместе со своими корытами переходит под мою руку. Также поговори с каждым и узнай, кто на что способен. Эта скотина после моего приказа протестующе вскинулась, и не спорь, у меня нет желания общаться с этими маргиналами. Иди, нехотя кивнув, он вышел. Ну вот что за человек, постоянно спорить норовит, или эта королевская воля давит на его разум. А нам что делать, капитан? Подал голос Усоп. Ты гляди, храбрости похоже немного набрался, раньше и говорить со мной не хотел. Я задумался, а чего им поручить то, вроде ничего не надо. И тут я вспомнил о Саташе и обезглавленной администрации острова. Так вы трое, сходите в город и дайте объявление, что Крейг мертв и остров теперь принадлежит мне. После этого объявите о наборе в мою команду и в администрацию острова. А где нам дать это объявление? И кто бы мог подумать, вопрос снова задал Усоп. У города Усоп есть центральная площадь с помостом, вот оттуда и дадите, а там слухи разойдутся быстро. И да, набор в команду начнется завтра, а в администрацию с сегодняшнего дня. Парень понятливо кивнул, все идите. Команда развернулась и пошла работать. Я, подумав, решил посмотреть, что там награбил Крейг, подхватив копье и отправился на поиски человека, который знает, где хранил богатство Крейг. Побродив немного по особняку, я вышел в холл, где Джангов толковывал политику партии собравшимся там капитанам. Меня сразу заметили, и пираты сразу осунулись, попытавшись стать меньше и незаметней. Так мне нужен человек, что знает, где Крейг хранил свое добро. Пираты переглянулись, и руку подняла единственная женщина среди них. Я знаю, у Крейга на корабле есть комната-сейф, там он все хранит, а у нее мелодичный голос, да и внешность выше всяких похвал. Осиная талия и гладкая, чистая кожа, плюс копна рыжих волос, что водопадом раскинулись почти до поясницы. Откуда она знает о сейфе Крейга, вопрос не стоял, она была любовницей Крейга, оттуда и знания. Значит, проводишь меня к кораблю и покажешь сейф. Женщина кивнула и встала с дивана, отправившись на выход, а вот мужички облегченно вздохнули, явно радуясь, что не они провожают меня, трусливые отрепи. Шли мы молча, женщина явно опасалась начинать разговор первой, а мне откровенно ни о чем было говорить с мелкой пираткой. Так в молчании мы дошли до центральной площади, где собралась огромная толпа народа и стояла оглушительная тишина. Разрываемая только рассказом Усоппа, я остановился и остановил женщину, ведь Усопп, похоже, поймал свой звездный час и разливался соловьем перед благодарными слушателями. Обещал он о страшной битве, произошедшей между капитаном Курой командой Крейга и им самим. И битва эта, по его словам, длилась никак не меньше часа, и он, Усоп, помогал мне в таком нелегком деле, как умерщвление Крейга. Красиво рассказывал, как несколько раз спасал меня от смертельных ударов в последний момент. Рассказал он также о горе трупов, оставленной им Усоппом, ну и мной, но я так, по его словам, только мешал Усоппу нести справедливое возмездие дону Крейгу. Женщина-капитана Шарашина рассматривала говоруна и бросала на меня косые взгляды, пытаясь вызнать мою реакцию на эти байки. Мне было все равно, что там этот лгун треплет, я всегда знал, кого пригласил в команду. Более того, рассказ мне даже понравился, хорошо говорит чертяка. Рядом с сияющим и разливающимся соловьем Усоппом стояла закрывшая лицо ладонью Кая, а Мэри старался держаться подальше от говоруна, опасаясь моей будущей реакции. Именно он заметил мое присутствие на дебюте Усоппа и поспешил подойти к парню и шепнуть ему на ухо. Усопп от преданных вестей побледнел и зашарил глазами по толпе. Наконец его взгляд остановился на мне, и я, ласково ему улыбнувшись, начал демонстративное представление с копьем, и где это копье окажется, если парень продолжит нести околесицу. Парень побелел пуще прежнего, сглотнул и скомканно закончил представление. Я посмотрел на это с ухмылкой и возобнови свой путь в порт. Сопровождающая пристроилась у плеча и, похоже, не выдержала молчания. И как вы относитесь к той чуши, что сказал ваш Накома? Осторожно спросила она. Никак, немного подумав, добавил. Хотя нет, его рассказ меня позабавил, ухмыльнулся я. Позабавил? Да услышь такое о себе, тот же Крейг из глупца живьем сняли бы кожу. С чего-то начала распаляться она, даже раскраснелась, с чего бы, интересно. Давай ты сначала представишься, а потом я отвечу. Хмыкнул я. А, извините, меня зовут Тина. Пристыдилась своей реакцией женщина. Ну так вот, Тина, мне плевать, какие байки там наплел Усоп и поверили ли ему горожане. По факту это мелочи, равнодушно ответил я, не видя проблемы в рассказах парня. Тина нахмурилась и отвечать не стала, похоже, сопоставляя мои реакции с реакциями Крига. И вот, наконец, мы дошли до корабля Крига. Ну что могу сказать, вблизи он оказался даже больше моего корабля, где-то в полтора раза. Вот только если на корабле дозора чувствовалась школа, там было все на своих местах и орудия были поставлены грамотно, то это чудовище вызывало одну только жалость. Мы как раз подходили к тропу, и я мог все рассмотреть. Парусное вооружение хуже и мельче, а значит, скорость будет совсем никакая. Пушки были распределены через жопу, и их калибр оставлял желать лучшего. Корабль весь был какой-то кривоватый и строился в явной спешке и без четкого плана. Было такое ощущение, что начинали строить одно, но потом на полпути передумали и, не разрушая старые, начали надстраивать новые. Мы как раз взошли по тропу на корабль, как нас остановили матросы, и оно: «Тина, что происходит в городе?» — писклявым голосом вопросила это. Я, если честно, надеялся, что этого персонажа тут не будет. К нам подошел Перл, весь покрытый щитами, огромные щиты закрывали грудь и спину, по маленькому щиту в руках и на локтях и коленях, и в центре щитов находились жемчужины. Также на голову была одета шапка с огромной жемчужиной, и эта композиция выглядела отвратительно. Венчал ее писклявый голосок, что никак не ожидаешь от мужика за 2 метра роста. А оно наконец обратило внимание на меня. «А ты кто такой и что у тебя в руках?» — пискляво вопросило оно. «Да это копье Дона Крига, вор, ты обокрал нашего капитана». Перейдя практически на ультразвук, заверещало оно: «У меня, если честно, сдали нервы от этого писка, поэтому, напитав копье ки, я перечеркнул им фигуру с щитами». По центру щита прошла полоса, и Перл, откинувшись назад, упал на палубу уже 2 частями. По кораблю пронеслись шепотки пиратов. «Перл-сан мертв, как это возможно? Он убил Перл-сана, Дон Крик ему отомстит. Зачем вы так, капитан Кура? Теперь ведь он стал вашим подчиненным!» — выкрикнула Тина, а у меня забуксовал разум. «Какой нахрен подчиненный? Что она несет? Ты что несешь, женщина?» От его писка у меня начала раскалываться голова. «И чтобы я терпел такое? Да никогда!» — сплюнул я на труп, заливающий палубу кровью. «Ладно, показывай, где сейф». Пираты расступились и позволили нам пройти внутрь кормовой надстройки. Похоже, до их разума начало доходить, что здесь происходит и почему я разгуливаю с копьем их капитана. Наконец перед нами показалась железная дверь с кодовым замком, и Тина сразу огорошила меня, дескать, код она не знает. Ну и ладно. 4 раза взмахнув копьем, я ударил ногой и вбил вырезанный прямоугольник внутрь сейфа. Тина с удивлением, переходящим в охренение, смотрела на сотворенную моими руками дыру. Похоже, она не знала, что сильные мечники могут резать сталь. В конечном итоге я вытащил с корабля Крига 250 миллионов белли, чему был очень доволен. Смокер с яростью уставился на Ден Муши. Ему только что позвонили из штаба и отклонили его запрос. Смокер самолично хотел отправиться на Сорос и поймать Кура, но ему отказали, сославшись на то, что якобы охрана Локтауна и прибрежных вод важнее, чем какой-то Сорос и Кура. Как они могут не понимать всю опасность этого пирата? Вот скажи мне, Ташиги! — с яростью прошипел Смокер. Ташиги виновато пожала плечами, сама не понимая, что думают люди из штаба. Они добросовестно описали все преступления этого пирата, но штаб мало того, что отказал капитану в личном участии по очищению острова от пиратов, они понизили награду за Кура, сославшись на малую опасность данного пирата. А ведь информатор Смокера, что находился на Соросе, недавно рассказал, что Кура устроил настоящее побоище на острове. Так мало ему было этого, он отправил своего человека в красках рассказать о устроенной бойне. И этот человек на центральной площади города похвастался подвигами своего капитана, чем запугал весь город. Ташиги негодовала: этот пират творит все, что хочет, а крючкотворы из штаба вставляют капитану Смокеру палки в колеса. Ташиги, этот лейтенант Арук не связывался с тобой? — девушка помотала головой. И мне он не звонил, что странно, как разведка могла пропустить такую бойню. В этот момент зазвонила улитка на столе Смокера. Капитан переглянулся с Ташиги и взял трубку. — Смокер на связи. — Давно я тебя не слышал, Смокер, — радостно заголосила улитка, приняв знакомые Смокеру очертания. — Я вот похвастаться позвонил. Ты небось уже слышал, как я Крига уработал? — все так же радостно продолжила вещать улитка. — Кура, ублюдок, откуда ты знаешь мой номер? — заревел Смокер, до хруста сжав трубку. — Эй, Смокер, я к тебе, значит, со всей душой, а ты? — плаксивым и обиженным голосом ответила улитка. — Ну да ладно, а номерок я узнал, покопавшись в бумагах Моргана. И ты мне ответь, вас в дозоре учат что ли писать, как курица лапой? Уже нормальным голосом поинтересовался Кура, а то я еле продрался через почерк этого топорукого дебила. Смокер вбил ладонь себе в лицо. Морган, сукин ты сын, нахрена ты держал номера дозорных на корабле? Хотя, возможно, это к лучшему, может, пират проболтается о своих дальнейших планах. Приняв это как план, Смокер начал действовать. И зачем ты мне позвонил, Кура? Ах да, ты вроде хотел похвастаться устроенной бойней на Соросе. Так не надо, мне уже все известно. Тяжелым тоном сказал Смокер, вперев взгляд в улитку. Какую бойню? Захлопала глазами улитка. Тебе чего там информаторы наплели? На Соросе пока умерло всего 3 человека. В конце припечатала улитка, а Смокер и Ташиги недоуменно уставились на нее. Что значит какой? Взвелась Ташиги вперед своего капитана. Ты сам послал человека на центральную площадь города, чтобы он похвастался устроенной тобой бойней. Шипела под конец Ташиги, а Смокер хмуро посмотрел на нее и рукой показал сесть и молчать. Смокер, ты что там не один, а голосок-то женский? А я понимаю, ну дело то житейское и нам, капитанам тоже надо расслабляться. Значит, пользуешься служебным положением, а ты лучше, чем я думал, Смокер, весело закончил Кура. А Ташиги покраснела от гнева и смущения. Закрой пасть, Кура, ты ошибаешься, прошипел в трубку Смокер. Ошибаюсь, ты уверен, а ты случаем не из этих, ну, которые глину месят? С подозрением сузила глаза улитка. Ташиги недоуменно хлопнула глазами. Причем тут месильщики глины? А вот Смокер понял и зарычал на всю комнату. Судя по твоему рычанию, к глиномесам ты отношения не имеешь. Это хорошо, вновь жизнерадостно заключил Кура. Вернемся к вопросу непредставившейся красавицы. На площадь я послал своего человека, чтобы он сообщил о смерти Крига, ну и о открытом наборе в мою команду. Но этот идиот наплел небылиц, хотя говорил красиво. Вон даже вы этому вруну поверили, зачастил Кура. Смокер пытался про себя досчитать до 10, уже несколько раз, но успокоиться это мало помогало. «Вы мне вот что скажите, где моя награда?» Вдруг рявкнула улитка. «Я все газеты читаю, а о возродившемся капитане Кура ни слова. Ты же обещал увеличить за меня награду», — обвинительно пропыхтела улитка, а Смокер опешил. «Это когда он чего-то обещал этому пирату?» «Я ничего тебе не обещал, пират, да и не я назначаю награды», — начал оправдываться Смокер. Правда, поняв, что он делает им перед кем, замолчал и крепко задумался. «Не ты, тогда получается крючкотвора из штаба, да от них снега зимой не дождешься, не то что награды», — взвыла улитка. А Смокер поймал себя на том, что полностью согласен с пиратом. Смокер молчал, но вот Ташиги не выдержала тишины. Кура, понимаете, за вас награду даже понизили до 10 миллионов», — выдала она. «Чего? Понизили?» Взвыл Кура, а улитка приняла комичную мордочку ошарашенного пирата. Смокер мысленно похвалил Ташиги за хороший ход. «Да эти крючкотворы совсем охренели. Я тут вырезаю семью аристократов, а их дочь заставляю стать моим корабельным врачом. Потом вырезаю ваш линкор и забираю его себе. А последним в оправдании хочу сказать, что Морган был больным ублюдком, и мир с его смертью стал чище». Капитан Смокер слушал словоизлияние Кура очень внимательно, и с последним утверждением опять должен был согласиться, когда на базу Моргана было сообщено, что он умер. Жители города и солдаты гарнизона той базы устроили праздник, а после рассказали о всех прегрешениях Моргана, и выходило так, что Морган был куда хуже многих пиратов. А тем временем поток хвастовства из улитки не прекращался, а после я вообще завалил Крига и его правую руку Гина, и захватил его флотилию и остров. А они за это понизили мне награду. Нет, с этим миром явно что-то не так. Хм, что же такого совершить, чтобы крючкотворы повысили награду? А ты как думаешь, Смокер? С интересом задал вопрос Кура. Хм, что думаю? Ну, наверное. Капитан встряхнулся и уставился на улитку. Ты охренел, Кура? Я что, должен тебе еще помогать придумывать преступления? Заревел как пожарная сирена Смокер. Нет, так нет. Чего орать то? И сразу говорю, можешь не переживать. Я в ближайшие 2 месяца с Сороса не ногой. Уж больно много тут дел накопилось после этой обезьяны Крига. Так что грабить и убивать я начну попозже, успокаивал Смокера Кура. Сам должен понимать, как тяжело управлять идиотами, заключил Кура, а Смокер понимающе кивнул, но позже опять встряхнулся. Умеет этот пират заговаривать зубы, ну что могу сказать, с наградой вы меня расстроили, поэтому пойду тиранить подчиненных. Хоть самоутвержусь за счет насилия. С той стороны положили трубку, а смокер немигающе уставился на Ден-Ден-Муши. Комната погрузилась в тишину, разрываемую дыханием двух людей. Вдруг улитка снова зазвонила. Смокер поднял трубку и хотел уже начать орать на обнаглевшего пирата, но не успел. «Наконец я до вас дозвонился, капитан Смокер», — выдала улитка приятным баритоном, при этом не приняв выражения лица абонента. Смокер подобрался. «Я так понимаю, лейтенант Арук?» «Все верно, капитан. Я звоню доложить о показаниях моего шпиона. А почему вы докладываете мне, а не своему начальству?» С подозрением спросил Смокер. Он специально поднял свои связи и расспросил о том, как работает разведка морского дозора. «Потому что я отправил сотни докладов об ухудшающейся обстановке в Истблю, но вас так и не сняли с локдауна для карательного рейда и не прислали другого человека с Грантлейна», равнодушно изрек собеседник, «поэтому решил докладывать еще и вам. Возможно, действуя с двух фронтов, штаб наконец отдаст адекватный приказ», — капитан покивал на логичные доводы разведчика. «Тогда докладывайте, что узнал ваш шпион». «Многое, капитан, я бы даже сказал слишком многое, я не хочу верить и половине поведанной им информации. Я вам расскажу о ней, но предупреждаю, информация требует дополнительной проверки». Собеседник ненадолго замолчал. «Первое, на корабле Кура неделю назад вспыхнул бунт, поэтому в его команде сейчас осталось только 4 человека, и это достоверная информация, подтвержденная несколькими источниками». Капитан нахмурился. «Это получается, что Кура перебил свою собственную команду. Второе, он убил Крига, и теперь весь его флот в его руках. Это тоже подтвержденная информация». «А что по бойне, учиненной Кура на острове?» — недоверчиво спросил Смокер. «Бойня? А, вы отталкиваетесь от рассказа того длинноносого пирата. Так вот, это вранье. Из нескольких источников известно, что Кура убил только 3. Это Крейг, его первый помощник Дьявол Гин и еще один офицер Крейга, некий Перл». Капитан откинулся на спинку кресла. «Рассказ Кура совпадает с отчетом разведки, а это значит, что пират не привык утаивать информацию и сказал правду». «А какая тогда непроверенная информация?» — заинтересованно спросил Смокер. «Шпион докладывал, что Кура умеет резать сталь и владеет энергетическими атаками сильных мечников». Сказанное ушатом холодной воды обрушилось на Смокера. «Если это правда, то награда Кура уже должна приближаться к 200 миллионам. Энергетические атаки мечом – это уровень контр-адмиралов и выше. Также из непроверенной информации моего шпиона, Кура владеет Сору». Это заставило Смокера еще раз вздрогнуть. А вот Ташиги непонимающе переводила глаза с улитки на побледневшего Смокера. Смокер сжал трубку. «Откуда какой-то пират знает об одном из стилей ракушики? Одно утешало. Это непроверенная информация. Кстати, о ней. А кто ваш шпион на корабле Кура, лейтенант?» «Хаем, я могу вам сказать, но не распространяйтесь об этом. Это старпом Кура, Джанго-гипнотизер. Он сочувствует дозору, и именно он доложил мне, что Кура не умер и инсценировал свою смерть, о чем я доложил в штаб, но награду почему-то все равно отменили». Из улитки донесся печальный вздох. «Поэтому я принял решение работать с вами». Смокер нахмурился и кое-что вспомнил. «Постойте, корабль Кура ведь продолжал грабить деревни и без него, у меня есть пара жалоб. А раз ваш шпион старпом, то тогда он был капитаном. Как вы это объясните?» — рыкнул Смокер. «Эх, капитан, мы оба с вами знаем, что те острова не входили в мировое правительство». Побелевший от ярости Смокер сжал кулаки. «А мне пришел приказ сверху, а мы с вами знаем, что приказы не обсуждаются», — закончил разведчик. Смокер понимал, но не принимал такую политику, и поэтому: «Капитан, у Джанго был приоритетный список целей для грабежа». Энсин возмущенно выдохнула и хотела уже разразиться речью, но Смокер не дал, и, вперевшись бешеными глазами в Ташиги, махнул рукой, чтобы она не разговаривала. «Я понял», — рыкнул Смокер. «Это все? Да, капитан, если произойдет что-то экстраординарное, я вам сообщу». Смокер положил трубку и уставился невидящим взглядом на стену. Информация требовала переосмысления, благо что информация о силе Кура не подтверждена. Правда, нельзя недооценивать этого пирата и держать в уме, что, возможно, он способен на все перечисленное. «Нужно доложить в штаб», — тихо произнес Смокер. «Капитан», — не выдержала Ташиги, — «что это за чушь с натравливанием пиратов на острова, не входящие в мировое правительство?» — зачастила Ташиги и с надеждой уставилась на Смокера. Капитан поморщился. Говорить о темной стороне дозора ему не хотелось, но, увидев требующий ответа взгляд Энсина, решил рассказать. «К сожалению, Ташиги», — хмуро начал Смокер, — «то, что рассказал лейтенант Арук, было правдой. Такова политика мирового правительства. печально закончил смокер. Ташиги неверяще посмотрела на капитана и всхлипнула. Построенная в ее сознании картина о непогрешимости дозора дала трещину. Смокер поморщился. «Энсин Ташиги, идите-ка вы домой», — буркнул он. Заплаканная Ташиги кивнула капитану и поплелась выполнять приказ. Смокер снова поморщился. Рановато она узнала о темной стороне дозора. Как бы ни разочаровалась и не прекратила дальнейшую службу. Глава 8. Я проснулся от нового приступа головной боли. Встав с кровати и скривившись, «Чертов остров», — выдал я, осматривая спящий город из окна. С захвата Сороса прошло уже больше 2 месяцев, а этот гребаный остров никак не отпускает от себя. С первого дня проблемы посыпались как из рога изобилия. И первая из них — финансовая яма, в которую скудоумный разум Крига остров и отправил. Нанятый мной новый губернатор, на пару дней забурившийся в расчеты, выдал мне, что с острова в ближайшие 6 месяцев прибыли не видать, и также затребовал у меня 100 миллионов для погашения долга перед каким-то там банком. Как у меня подгорало в тот момент, как сейчас помню. «Ичиро, а ты не охренел с меня деньги требовать?» — рычал я на плюгавого мужичонку, назначенного мной на должность губернатора Сороса. Я захватывал остров, чтобы получать с него прибыль, а не отдавать кровно награбленное. «Это вы поймите, господин Кура, если мы не отдадим в ближайшее время долг банку Фалькане, с нами откажутся вести дела все торговцы из Тблю», — парировал меня этот заморыщ, встопорщив козлиную бородку. «Ответь мне, Ичиро, с какого хуя мы должны платить мафиози из Вестблю, и как неуплата может сказаться на торговле в Истблю?» Не понимал я, как это взаимосвязано. «А понимаете, господин Кура, это называется финансовая репутация, а банк Фалькане один из немногих банков, который готов работать с пиратами». Мужчина выдохнул и вытер вспотевший лоб платком. «А если мы не выплатим долг, они воспользуются своими связями, и ни один торговец не придет на наш остров». Сказав это, Ичиро покопался в бумагах и начал демонстрировать мне какие-то графики и прочую малопонятную хрень, при этом грузя мой мозг финансовыми терминами и прочей чушью. Я терпел, отбивался как мог, но в конце концов отвалил Ичиро 100 миллионов. Когда я это делал, мне казалось, что раскаленные щипцы выдирают что-то из моего сердца. Но я пообещал себе, нет, поклялся, что когда встречу Капони Быджа, я оторву ему голову, а из черепа сделаю кубок, из которого с удовольствием буду пить пиво. Дальше этот владыка чернил и крючкотворства начал грузить меня бизнесами, которые принадлежали теперь мне, а их было всего 3, но зато каких: оружейный заводик по производству мушкетов и пушек, а также пороха. Правда, объемы производства оказались скромными, поэтому обещал себе наведаться туда для проверки. Вторым была целая кузнечная артель, которая производила уже колюще-режущее оружие, а также отливала ядра и пули, и последнее, но самое важное, была верфь Сороса, она же и приносила львиную долю прибыли, точнее раньше приносила. Поэтому, господин Кура, для удержания рабочих на своих местах, мы должны выплатить долг по зарплате в размере 20 миллионов белли. Я от услышанного полыхнул на Ичиро Яки. Тот побледнел, но упрямо поджал губы. Я же раздосадованно уставился на него в ответ, ведь чувствую, наебывает меня этот бородатый черт. Но, как мне сказали, лучшего управленца на острове мне не найти. Я оторвал от себя и эту сумму и яростно уставился на Ичиро. «Что, хочешь еще с меня денег стрясти?» — яростно прошипел я, а Ичиро лишь ухватился за козлиную бородку и начал довольно ее наглаживать. «По финансовым вопросам острова все, я сегодня же погашу наш долг в банке Фалькане, благо у нас находится их филиал». Я аж опешил, у этих скотов из Вестблю есть филиал здесь. «Но теперь перейдем к зарплатам пиратов, что доблестно охраняют наш остров». Я застонал и впечатал ладонь себе в лицо. «И сколько требуют эти 2000 чимартышек?» — рыкнул я. Как это ни странно, совсем немного, 15 миллионов белли, и этот козел протянул свою загребущую лапу в мою сторону. «Подавись, кровопийца!» — кидаю пачки денег в довольную рожу Ичиро. «А теперь ответь, какие банки в Истблю, кроме Фалькане, выдают кредиты пиратам?» «В Истблю есть еще банк некоего Джокера, но на острове нет его филиалов». «Джокер, этот выкидыш пузыреголовых ублюдков и сюда пролез, чертов дофламинго. Скажи мне, Ичиро, а что нам мешает открыть свой банк?» — задал я вопрос, ибо иметь свой банк — это круто и кучеряво. «Ничего, господин, с вас 1 миллиард белли, и я открою банк здесь». Я поперхнулся от названной суммы и пока отложил в сторону идею с банком. «Ладно, оставим банк на потом, но вот лучше продай эти слитки и переплавь вот эти поганые фигурки, после тоже продай. Протягиваю ему слитки и богомерзкие фигурки Моргана. Ичиро озадаченно нахмурился и начал вертеть фигурки в руках. Не нужно переплавлять эти фигурки, господин, лучше выставим на аукцион. Глядишь, найдется ценитель. Я махнул рукой, давая добро на аукцион. В конечном итоге это было правильное решение. Какой-то психопат отвалил за три фигурки баснословные 150 миллионов белли. Я когда услышал сумму от продажи этой ереси, вбил себе ладонь в рожу. Не надо было выбрасывать целый сундук этого дерьма, мог ведь и потерпеть, да и мраморная статуя, глядишь, принесла бы конские суммы. Раз в мире столько ненормальных, готовых отдавать бешеные деньги, за такое позорище. После этого я прошвырнулся по всем производствам, на оружейном заводе даже ввел несколько новшеств, обещающих ускорить выпуск продукции, а Ичиро пообещал в ближайшее время найти клиентов. И если в работе станков я еще что-то понимал и смог подсказать и показать новое, то кузница и верфь для меня оставались темным лесом. Тем более что-то вроде парового молота в кузне и так было, поэтому я нагрузил кузнецов своими хотелками по сверхтяжелому мечу и утяжелителям в больших количествах, после чего убрался оттуда во свояси. Потом мы сошлись с Ичиро по дани за защиту, что остров, помимо моих производств, будет платить. И платить мне будут хренов бублик, по крайней мере в ближайшие месяцы, иначе остров никогда не выберется из долгов. А вот как выберется, Ичиро обещал выплачивать 50 миллионов в месяц, но когда это еще будет? Второй моей головной болью были 2000 чи-орангутанов, в простонародье пиратов. Эти скоты так привыкли ничего не платить за выпивку и разносолы, хотя им регулярно прирюга, а потом Криге выплачивалась зарплата. И эти звери помимо неуплаты, любили снасильничать горожанку, другую, отчего горожане чувствовали себя забитыми и незащищенными. Пришлось организовывать полицейский участок и брать туда самых адекватных и сильных пиратов, а во главе полиции поставил Тину, как единственную женщину, которая сочувствовала горожанам. Разумеется, были еще мои кулаки, что не раз проходились по самым наглым из обезьян, но это мало помогало. Ни мои кулаки, ни полицейские тупо не справлялись с такой оравой охочих до сладенького маргиналов. Поэтому в мою гениальную голову влетела мысль – дисциплина. Именно дисциплина сделала из обезьяны человека, а у меня как раз было 2000 обнаглевших от безнаказанности обезьян. Поэтому за городом в рекордные сроки был построен тренировочный лагерь с гордым и родным названием «ГУЛАГ», в который я всю эту швалью согнал. В этом лагере было прекрасно все. От милых моему сердцу тренировок до седьмого пота, до лесоповала тупыми топорами, чтобы весь лес не ухайдокали. Пираты выли, пираты стонали, пираты протестовали, но построенная неподалеку виселица с болтающимися телами самых горластых отбивала любое сопротивление. Виселица и моя новая вундервафе, в виде еще больше увеличившейся и потяжелевшей оглобли, что так радостно гудела рядом с ихними телами. Рядом с пиратами левыми, тренировалась моя новая команда, набранная из вьюнош со взором горящим и мечтавшими стать знаменитыми пиратами. И именно эти вьюноши меньше всего стонали на тренировках, так как я вбил в их голову мнение, что без тренировок, великими пиратами им не стать. Всего отроков до 20 лет от роду было набрано 120 человек, и именно они должны были составить в будущем фундамент моей пиратской шайки. Разумеется, я не только истязал пиратов, но и давал им отдушину в виде избиения себя любимого. Я каждый раз, надевая повязку на глаза, убеждал себя, что эти избиения проходят во имя моих будущих великих свершений. Правда, в первое такое избиение вышла оказия, из-за огромного прибавления в количестве ки, я стал кратно прочней, и удары кулаками обычного человека для меня были что слону дробина. Пришлось заказывать у кузнецов стальные пруты, а-ля шпицрутины, что так полюбились русской императорской армии, именно ими теперь меня избивали. Но не только меня, всех накосячивших ублюдков проводили через строй, вооруженные этими палками, после чего остатки косячника выбрасывали в лес, животным на покушать. С введением шпицрутинов и наказания ими, дисциплина шагнула до небес. Даже до куриных мозгов пиратов дошло, что лучше не косячить и платить в заведениях, а пара неудачников, месиво из которых было выброшено в лес, утвердила эту мысль в головах пиратов. Мои офицеры тоже оказались завалены учебой и работой, помимо тренировок. Джанго курировал так называемых капитанов-пиратов, что вошли в мою флотилию. Усоп, как канонир и снайпер, пытался научить парней стрелять из пушек и мушкетов, а также старался найти еще парочку метких парней, пока безуспешно. Кая пропадала в местных больницах, аж целых двух и перенимала опыт тамошних коновалов, заодно готовя нелетальный яд в конских объемах, ибо тренировками за неделю пробудить Кий умудрился только Усоп, поэтому я пошел на крайние меры и начал травить пиратов, и первыми подопытными были косячники, приговоренные к смерти. На них мы обкатали методику и дозы, после чего выжившие проходили через шпицрутины и благополучно съедались лесной фауной. Мэри пропадал на верфи и помогал проектировать и строить новые, заказанные мной корабли, отчего готовка в своем качестве и съедобности упала, и страдающие пираты стали страдать еще больше. Благо для себя и офицеров я заказывал еду в ресторанах, и лишь накосячив, мои офицеры могли поподчиваться той бурдой, что с отвращением жрали пираты из общего котла. И чтобы все это организовать, я потратил миллион нервных клеток и регулярно психовал, желая бросить все и пойти уже кого-нибудь ограбить. Но я стерпел, а потом втянулся. Правда, головные боли от тупости моих подчиненных стали преследовать меня на регулярной основе. За первый месяц тренировок и едотерапии Ки смоги пробудить все мои новички и практически все пираты. Была одна ложка дегтя в этой ванне с медом, и имя этой ложки Мэри. Он даже после яда и месяца адских тренировок не пробудил Ки, поэтому, посовещавшись с Кай, было принято решение скормить ему дьявольский фрукт, найденный в ее особняке. И я возблагодарил свой разум, который запретил мне есть данный плод, ибо это был Зан с моделью Павиан, чертова красножопая мартышка. И Мэри теперь мог превращаться в прямоходящую красножопую мартышку, но вот вывод у эксперимента был интересен. Мэри сразу после поглощения фрукта пробудил Ки, оказывается, именно этой энергией питается сила фрукта. Так что тренировки шли своим ходом, а над островом дым стоял коромыслом. Уже на вторую неделю начали осторожно прибывать первые отчаянные торговцы, а увидев, что их ограбить не стремятся, они разнесли весть по всему морю, и целые делегации торговых людей стали прибывать на остров, от торговцев оружием до торговцев живым товаром. И Чир ошибся в своих расчетах, уже через месяц такой торговли остров полностью восстановился от идиотизма Крига и заплатил мне 50 миллионов. Плюс за этот месяц мои оружейные кузнечные цеха выдали сверхприбыли в размере 30 миллионов, и это чистыми. Верфь приносила пока только убытки, ибо строила корабли мне, так как я приказал изъять все бывшие рыбацкие шхуны и отдать рыбакам, дабы не позорили гордое имя пиратов Кура. Вот спустя 2,5 месяца от захвата Сороса я и проснулся от головной боли, отчего старательно направлял к больной голове Ки, дабы утихомирить боль и вылечить то, отчего разболелась в который раз моя голова, и делал выводы от тренировок, а также строил будущие планы по захвату еще пары островов. Не забывал я за это время звонить и плакаться Смокеру, как самому меня понимающему, ведь капитан дозора тоже был большим начальником, и ему также приходилось увещевать и учить идиотов. На 10-й мой звонок он даже перестал кривиться и лаяться, и по-моему, или это просто мое воображение, и Смокера я просто достал, даже сочувственно кивал и поддакивал мне, разделяя со мной боль от управления тупыми гамадрилами. На острове царствовала ночь, а я, прогнав Ки через голову, не только утихомирил боль, но и взбодрился. Пора было покидать акваторию Сороса и идти захватывать новые территории, ибо моя награда как была 10 сраных миллионов, такой она и осталась, а это не порядок и упадок авторитета. У меня в подчинении есть капитан по имени Вилли, и у него награда 11 миллионов. А он на момент начала тренировок представлял из себя высокое под 3 метра роста, жирное и тупое чмо. Сейчас ситуация выправилась, и хоть жирным он быть не перестал, да и ума ему волшебник из изумрудного города не подбросил, но тупой физической силой обзавелся. И если бы я был слабее, то эта скотина первая встала бы в очередь на бунт. Но я на месте не сидел и обзавелся еще большей силушкой богатырской. Моя оглобля благодаря кузнецам и каким-то хитрым сплавам стала весить под 10 тонн, и ей я машу с утра до ночи. А также благодаря воспоминаниям о техниках ракушики, я смог воспроизвести почти все. Первым у меня получился тыкай, я просто посылал Ки в кости и мышцы, отчего они становились тверже стали. Правда, был и минус: во время выполнения техники нельзя было двигаться, а шиган оказался производным от тыкая, просто Ки напитывался один или несколько пальцев. Потом получилось сделать рянкаку. Техника представляла собой режущую волну из спрессованной Ки, создаваемую резким взмахом ногой. Техника очень сильно походила на слэши, что я посылал мечом, но то ли я делал что-то не так, то ли так и должно быть, но ноги дико болели после использования рянкаку. Последним дался небесный шаг, или подозоров с Кигиппой. Проблема с ним была аналогичная Рянкаку. От пары минут прыгания по воздуху, ноги начинали краснеть, начинали рваться мышцы и трещать кости. И как эту проблему решить, я не знал, поэтому просто тренировал ноги в надежде, что проблема сама решится. К Ками я не знал, как подступиться, вот что надо сделать с Ки, чтобы тело начало гнуться как лист на ветру. Да и без воли наблюдения эта техника, на мой взгляд, кажется абсолютно бесполезной. А вот Ракуаган я даже разок попробовал сделать. Как я понял, нужно выпустить из кулаков огромное количество спрессованной Ки. Вот я попробовал и чуть не лишился рук. У меня тогда кровь выступила через поры в коже и треснули кости. Если бы не целебные свойства Ки, то тренировки на пару, тройку месяцев пришлось бы прекратить. А так пронесло. Никакой из типов воли я, к сожалению, не пробудил, и одно время уже хотел отказаться от самоистязания, в котором железный шпицрутен сталкивается с разными частями моего тела, но взяв волю в кулак не отменил. И меня это жутко бесило, ведь на фоне отсутствия прогресса у меня, ублюдок Джанга уже научился по своему желанию манипулировать волей королей. Одно спасало, никто не мог управлять Ки на моем уровне, ни Джанга, ни Кая с Усоппом. А ведь я им объяснял, как это делается, но без толку. Поэтому я набирал силу и количество Ки, куда быстрее остальных, хоть один чит от попадания я получил. И более того, я заметил, что у всех был разный потенциал и скорость роста как силы, так и Ки. Если у моих офицеров потенциал был хороший даже у Мэри, хотя грешу на фрукт, то вот у остальных никакой. Была пара перспективных кадров из новичков. А также у нескольких капитанов-пиратов тоже был хороший потенциал, остальные, конечно, стали намного сильнее себя прежних, но многие уперлись в стену и еще сильнее стать пока не могут. Я начал одевать одежду, сшитую на заказ у лучших кутюрье острова. Она состояла из шелковой черной рубашки, покрытой серебряной вышивкой, черных штанов и ботинок. В ботинке в подошву была вставлена стальная пластина, а также были стальные мыски. Заканчивал парад роскоши мой плащ, тоже черный, как говорится, самое время жрать занудки и нести бобрам и ослам справедливость. Я оглянулся, в кровати лежала обнаженная Тина. Как-то так получилось, что капитан новосозданной полиции прописалась в мои постоянные любовницы. Постояв и подумав, может, Смокеру позвонить, обрадовать его, что наконец выхожу на разбойный промысел. Покатав эту мысль, решил не звонить, а то вдруг Смокер плюнет на приказ сверху и погонится за мной. Без воли вооружения вступать в бой с Лагией я откровенно не хотел, у меня нет папочки, который в опасный момент спасет, и нет фрукта-антагониста, что обнулит урон и позволит атаковать Лагию. Я отправился на легкую разминку, что должна была скоротать время до пробуждения команды. Прозанимавшись 4 часа, я наконец дождался пробуждения моего старпома. Джанга вышел из особняка и подошел ко мне. «Я смотрю, вам не спится, капитан Аха», под конец заразительно зевнула эта ленивая скотина. «Не спится», — раздраженно ответил, собирая команду. «Джанга, пора пощипать богатую мошну торговцев. Нам за рейд надо собрать никак не меньше 600 миллионов белли». Старпом сначала вытаращил от названной суммы глаза, а потом, подумав, понимающе кивнул. «Вы так и не бросили эту затею с банком», — хмыкнул Джанга. «Ну, разумеется, не забросил. С какого хрена я должен нести деньги вонючим мафиози из Вестблю или не менее вонючему до Фламинго? Хочу свой банк с блэкджеком и ночными бабочками». «Ладно, Джанга, поднимай лентяев, мы должны отчалить через 2 часа». Старпом кивнул и побежал выполнять приказ, а я отправился в душ. Отмывшись от пота и переодевшись в брата-близнеца моего костюма, коих я заказал под 50 комплектов, половина из них теперь занимала мой шкаф на корабле. Пройдя обратно в спальню, я застал одевающуюся Тину, полюбовавшись на стриптиз, только наоборот, я нарушил тишину. «Тина, мы отправляемся в долгий рейд, поэтому в мое отсутствие ты за главную на острове», — женщина понимающе кивнула. «А почему сразу в долгий рейд уходишь?» — немного подумав, спросила она. «Нужно скопить 600 миллионов, вот и долгий рейд», — равнодушно пожал плечами я. «Подожди», — женщина подняла брови, — «ты так и не бросил эту глупую идею с банком. Чем тебя банк Фальконе не устраивает?» — фыркнула Тина, при этом улыбнувшись. «Вы с Джанго с утра что, сговорились?» — он то же самое спросил, — взвыл я, — но тебе отвечу, пополнять мошну каким-то мафиози не имею никакого желания, а уж тем более не имею желания делать богачеши чебукая», — ответил я. А Тина просто кивнула, ведь кто такой Джокер, я свой ближний круг просветил. «Хорошо, Тина подошла ко мне и чмокнула в губы. «Удачи, мой капитан», – прошептала она. «Мне не нужна удача, у меня есть мой план». Гордо подняв палец в небо, отвечаю. Тина прыснула в кулачок. «Знаю я твои планы, меня Джанго уже давно просветил». В ее глазах плясали бесенята. «Без рек крови и гор трупов не обходится ни один твой план», — улыбалась во всю ширь Тина. «Это поклеп, чертов Джанго», — понапридумывал небылиц, состроив возмущенное лицо, ответствовал я. «Когда я захватывал этот остров, разве были горы трупов?» — пытался доказать мою правоту своей любовнице. Тина лишь шире улыбнулась, показывая, что не верит мне. «Ну и ладно, тем более это по большей части правда, что планы Кура, что теперь мои, редко обходились без гор трупов». Махнув на прощание Тине, отправился наконец на свой корабль. Уже на подходе к порту я залюбовался им, поганой надписи «Марине» на парусах больше не было. Паруса приняли благородный черный оттенок, и на каждом парусе был изображен белый череп, что держит в пасти мертвую чайку. Ох, как подгорит у дозорных при виде моего корабля, я уже предвкушал. А под каждым черепом красовалось мое имя, дабы эти поганцы дозорные не перепутали и не увеличили награду за кого-то другого. Зайдя в свою каюту, я достал улитку и начал обзвон всех подкупленных мною информаторов, дабы узнать у них самые вкусные и платежеспособные цели. И узнал кое-что интересное. Один из информаторов был отправлен в деревню Фуша. Он докладывал, что гард появился в деревне. Это означает, что в ту сторону моря лучше даже не дышать, а то мало ли. Так за разговорами с информаторами пролетело время, и команда наконец собралась на корабле. Я подошел к Джанго. «Джанго, командуй, идем на остров Рюкти». Старпом недоуменно посмотрел на меня. «Капитан, мы же вчера обговаривали, что отправимся на Агасиму», — все так же удивленно спросил Джанго. «Обстоятельства изменились», — я поморщился. «В той части моря присутствует вице-адмирал Монки Д. Гарп». Старпом недоуменно вскинул бровь. А я раздраженно ответил: «Джанго, он сожрет нас и не подавится», — пытался я ему втолковать. Джанго изобразил скепсис на лице: «Нечего сомневаться, мы для него что прыщ, который надо выдавить, и поверь мне, усилий он потратит на нас столько же, сколько надо на выдавливание прыща». Раздраженно выдохнул я. Джанго все равно выражал скепсис, силу что ли за собой почувствовал. «Ну ничего, когда-нибудь натравлю на него вице-адмирала. Вот тогда он поймет и обхохочется». Как только мы отошли от порта и встали на курс, началась самая нудная для матросни процедура – бесконечная круговерть тренировок. А на корабле за эти месяцы появилось все, что может перегрузить мышцы. От турников до тяжеленных штанг. Правда, штанги пока тягали только офицеры, да я, матросы пока не доросли. Тренировка делилась на несколько этапов. Первый – чисто силовой. Второй – это работа с оружием. Ну и третий – по общему мнению матросов и офицеров, самый любимый их этап. «Избей капитана Кура шпицрутинами», — от этой процедуры тащились все, кроме меня. Чертова воля ни в какую не желала пробуждаться. Нет, прогресс был, я на слух научился уворачиваться и блокировать многие удары. Но я хотел волю. Так и проходило время, в бесконечных тренировках, пока на третий день хода не был замечен парус. «Усоп, ну кто там у нас?» — вопрошал я самого глазастого члена экипажа. «Галеон, капитан», — парень прищурился, — «это торговец, его флаг не входит в список неприкасаемых». Наконец выдал усоп. Мои губы растянулись в хищном оскале. Наконец-то добыча. В списки неприкасаемых ввел я, в них входили все торговцы, что сотрудничают с Соросом. Поэтому заставил вызубрить на зубок все флаги данных торговцев, как усопа, так и капитанов моего флота, дабы случайно и по незнанию их не потопили. «Так, Джанго, будешь командовать абордажем, к пушкам не прикасаться». На последнее я сделал особый упор. «Все ядра я с Кайей отобьем», — стоящая рядом со мной девушка кивнула. «Ваша задача — захватить корабль в как можно более целом виде. Четырехмачтовый галеон стоит больше 100 миллионов белли». Я положил руку на плечо усопа. «Твоя задача — снять капитана, усоп». Парень весь скукожился и затрясся. «Что такое? Как языком молотить, то ты первый, а как реальное дело надо делать, так рука не поднимается». Издевательски шипел я. «Короче так, командуй своим, чтобы снимали всех ублюдков, что направит мушкет на наших, а сам снимай самые опасные цели. И запомни, капитана должен прикончить ты». Парень затравленно на меня посмотрел, но собравшись кивнул головой и пошел строить своих снайперов. Хотя снайпер — это громко сказано, со 100 метров в яблочко попадут одним выстрелом из 10, в то время как сам Усоп лупит с полукилометра только в центр мишени. Торговец, заприметив нас, попытался удрать, но куда там. Парусное вооружение на линкоре было достойным, поэтому мы все равно его нагоняли. Через час, поняв бесперспективность своего положения, торговец развернулся к нам правым бортом и спустил паруса, готовясь отдать жизнь подороже. Когда расстояние между нами сократилось до полукилометра, торговец разразился залпом. Я и Кая стояли в этот момент на носу корабля, я ускорил свое восприятие с помощью ки, обильно поступающей в мозг, и приметил парочку ядер, что точно попадут по кораблю. Взмах оглобли и толстая режущая волна аннигилирует ядра. Кая к сабле не притронулась, похоже, увидев в воле, что остальные снаряды пролетят мимо. И да, девчонка научилась выпускать режущие волны и резать сталь совсем недавно, дней 10 назад. На корабле торговцы лихорадочно стали перезаряжать пушки. В этот момент рядом со мной появился бледный Усоп. Вскинув ружье, которое по моему заказу сделали на фабрике, ружье получилось на диво мощным и точным, с дикой отдачей, что обычному человеку вывихнет плечо, но Усоп обычным человеком больше не являлся. Раздался выстрел. Я прищурился, пуля разорвала голову капитану и, похоже, первому помощнику, что стоял за ним. Усоп под дела рук своих еще пуще прежнего побледнел, но, передернув затвор, навел ружье на следующую цель, выстрел и еще один труп. Быстро расстреляв магазин из 6 патронов, Усоп поменял его и продолжил вакханалию смерти, отдав приоритет пушкарям. И да, схемы этого ружья и патронов к нему имелись на моем заводе, но производство было трудоемким и большое количество что таких ружей, что патронов завод не мог произвести. Да из какого-то хрена, самозарядное ружье не пользовалось спросом, а вот я прикупил у Сопку его и кучу патронов, и сейчас мысленно потирал руки. Ох, не зря я ему подарил эту пушку. На торговце началась паника, люди падали с разорванными головами один за другим, а я начал беспокоиться, как бы Усоп, вошедший в раж, не перестрелял всех на корабле. Парень, отстреливай только тех, кто подходит к пушкам, дай остальным пустить первую кровь. Усоп перевел взгляд на меня и кивнул. Торговец больше не мог заряжать пушки, так как все, кто к ним подходил, падали безголовыми. Мы скоро подошли в упор и, сделав резкий разворот, торговец оказался по правому борту. Команда с ревом перекинула крюки кошки на торговец. Правда, крюки были модифицированы и вместо веревок использовалась стальная цепь. Так вот, когда десяток крюков зацепился за галеон, 20 моих парней уперли ноги в специальные железные поручни и с ревом тупо подтащили галеон к нам. Похоже, ребята на галеоне впали в ступор от такой сюрреалистичной и, по их мнению, невозможной картины. Мои матросы во главе с Джанго спрыгнули на галеон и начали резню впавших в ступор торговцев. С линкора их поддерживал десяток стрелков. Вместе с Усопом они отстреливали опасные цели. Абордаж продлился меньше 5 минут, как на корабль перепрыгнул радостный и окровавленный Джанго. «Капитан судна наше, у меня 3 раненых, убитых нет», — отчитался старпом, а я повернулся к Кае. «Хорошо, Джанго, раненых в лазарет, Кая, займись ими», — девочка кивнула. «Пойдем, Джанго, посмотрим, какие богатства таятся в чреве этого торговца», — оскалился я. Джанго скопировал мой оскал. Мы перепрыгнули на палубу галеона, я быстро осмотрелся и кивнул Джанго на трупы. Тот, понимающе, прикрыл глаза и отдал приказ начать шмонный подкормку местной рыбы. После мы отправились в надстройку. Сюрпризы внутри есть? Как-нибудь, капитан, торговец и его семья остались в живых, тупо пересидев в каютах весь бой, с ухмылкой отрапортовал Джанго. А как? Посмотрим, сколько готов отдать торговец за жизнь и благополучие его семьи. Мы зашли в каюту, и я узрел семью торговцев. Кто сам торговец, я определил по количеству сала на загривке. Мужик был толстый и упитан, такую ряху с голоду не наешь. Рядом тряслась толстая, не уступающая количеством сала в теле торговцу баба, явно жена. А вот дочурка у пары свиней получилась красавица, похоже, 2 минуса дали плюс, больше всего бросались в глаза. Как раз таки глаза бестии. Синие глазища с гневом смотрели на нас, грудь, задница и пышущее гневом лицо, все было выше всяких похвал. Рядом с красавицей-брюнеткой сидел связанным какой-то хлыщ, с небритым породистым лицом. Этот гаденыш мне сразу не понравился, уж больно брутальное и красивое, даже на мой мужской взгляд было его лицо, прям Ален Делон местного разлива, и судя по отсутствию общих черт с 2 свиноматками, херов красавчик был женишком красавицы-дочурки. Одно меня примеряло с реальностью, это огромный фингал под глазом и сломанный, и кровоточащий нос ублюдка, похоже, кому-то из матросов этот мачо тоже не понравился. Что я всеми конечностями одобрял, вот только маловато будет, надо симметрию подправить. Сказано, сделано, подошел к парню и засветил парню в левый глаз, отчего голова парня откинулась и под вторым глазом начал расплываться синевой похожий бланш, что сделало лицо ублюдка еще более приятным глазу и симметричным. «Я смотрю, вам тоже не понравилась рожа высокомерного ублюдка, капитан», с весельем в голосе спросил Джанго. «Так это ты подправил его противное лицо и сделал более приятным глазу», усмехнулся я, совпадение наших со Старпомом мыслей. «Так точно, капитан, как только я вошел в данную каюту, этот высокомерный ублюдок посмел угрожать мне, отчего и получил по заслугам. Но я не доделал свою работу, так как спешил к вам, капитан, и я рад, что вы ее закончили», выпятив длинный подбородок и встав в высокомерную позу, отчитался Джанго. «Твари, зашипела на вас красотка, сами уродливы, вот и напали на моего Джона, бесчестные разбойники», кричала в гневе девица. «Помолчи, тебе слова не давали», с последними словами ударил капелькой яки, что сразу привело к чудным метаморфозам. Девица вздрогнула и замолчала, а куски сала затряслись пуще прежнего. Только парень спокойно выдержал яки и с вызовом посмотрел мне в глаза. «Не понял, Джанго, посмотри, крысеныш продолжает строить из себя героя», с презрением сказал я, а Джанго усмехнулся. «За эти месяцы я научился направлять яки лучом, поэтому, сконцентрировавшись на парне, выдал самое мощное яки». Парень затрясся и, побелев, замычал что-то нечленораздельное. В конечном итоге от страха у него расслабило кишечник. Я с ухмылкой посмотрел на Хироя. «Джанго, прикажи матросам выкинуть его за борт». Девица от этих слов напряглась и готовилась расплакаться. «Если за 5 минут его никто не сожрет, пусть достанут и посадят в камеру». Джанго кивнул и пошел искать козлов отпущения, которым придется трогать обгадившегося парня. «А теперь, я повернул голову к главной свиноматке, обговорим с вами выкуп, неуважаемый. Как вас зовут, пират?» Тут взвизгнула взбаламошенная девица. «Когда отец заплатит выкуп, за вами будут охотиться все дозорные этого моря», продолжала реветь она. Я же на ее ремарку только ухмыльнулся. «Меня зовут капитан Кура, я являюсь владыкой Сороса, и дозорные априори за мной гоняются, да вот только все никак не нагонит», весело оскалился я. «А теперь помолчи, я не с тобой разговариваю. Итак, неуважаемый кусок сала, какой выкуп вы можете предложить за себя и свою семью?» Торговец затряс складками, а так как эта свинья вспотела, этот пот начал разлетаться по всей каюте. Я отошел на шаг назад, еще чего не хватало испачкаться в поту этого животного. «Я готов заплатить 50 миллионов белли», взвизгнул торговец. Я поморщился. «Дешево ты оцениваешь жизнь своей семьи, судя по обстановке ты богатый торговец. Поэтому 50 миллионов срыла, итого 200 миллионов белли», выдал я сумму, «иначе твоя дочурка познакомится поближе с моими матросами». Девушка побледнела. «А твоя жена?» Я осмотрел кусок жира. «Мдак, такой матросы и по пьяни не притронутся. Твоя жена, ты и тот ублюдок отправитесь на корм морским королям», наконец придумал я им участь пострашнее. И, кажется, угадал, вон как затрясли жиром гиппопотамы. «Я согласен», взвизгнул торговец. Что-то быстро он принял решение, надо было просить больше. В этот момент в каюту зашел Джанго с парой матросов, что подхватили под руки обосравшегося ублюдка, потащили наверх для купания. Джанго прошептал мне на ухо: «Капитан, матросы осмотрели судно, здесь много товара». Старпом помолчал, нагоняя интригу. «Живого товара», закончил он. «Работорговцы, надо было просить 500 миллионов, у этой братьи деньги всегда есть», раздосадованно подумал я. «Эй, кусок жира, где ты можешь отдать нам деньги? Хоть я и продешевил с выкупом, но слово капитана должно быть тверже стали», поэтому смирился. «На Рютте, у меня есть контора на Рютте», завизжал как свинья торговец, обретя в этот момент полное сходство со своим предком, то бишь со свиньей. «Джанго, пакуй их в клетки, а я пойду осмотрю товар», сделал акцент на последнем слове я. Джанго кивнул и начал кричать на торговцев, дабы побыстрее трясли булками. Я спустился на нижнюю палубу и понял, я сильно продешевил. Две нижние палубы были плотно утрамбованы клетками с рабами, рабов тут находилось никак не меньше 300 человек. Я проходил мимо клеток с рабами в ошейниках и освещал факелом их лица, и мне они не нравились, точнее большая часть рабов была представлена красивыми молодыми девушками с вкраплением немногих молодых парней. Уж не на караван рабов для Тенрюбита я наткнулся, а в общем это даже к лучшему, глядишь, цену за голову быстрее поднимут. Вот так я прогуливался мимо клеток и всматривался в лица, пока не остановился у одной клетки. Я остановился, всмотрелся, протер глаза, но виденное не разведнелось. Передо мной сидела рыжеволосая девчонка, максимум 15 лет от роду, в футболке, матроске и короткой юбочке. Я даже ущипнул себя, и это не помогло, вот это удача. На первом же корабле найти своего навигатора. Я, если честно, хотел отправиться за ней попозже, но раз нами сама приплыла ко мне в руки, то грех жаловаться. «Девочка, хочешь выйти на волю?» Рыжеволосая настороженно посмотрела на меня и кивнула. Чудно, я обхватил прут от двери в клетку и, дернув на себя, вырвал замок с мясом. Нами пораженно уставилась на эту картину, я же, подойдя к ней, обхватил ошейник двумя руками, осторожно порвал и разогнул его. «Ну вот, ты и свободна», Нами потерла красную от ошейника шею и, посмотрев на меня, выдала.